Их и не было. Дудочка из крысиной косточки – это не артефакт. Старинный наговор «палочка и шесть дырочек соберут войско» – не чары. Ветер дует, дудочка поет, зовет мертвых крыс. А крысиных скелетов в подвалах старого замка видимо-невидимо. «Минерва, дорогая, может быть сменить тебе комнаты, пока будем разбираться?» – предложил директор. «Это какая-то очень темная магия, я о такой и не слышал. Шотландцы не сдаются», – отрезала Минерва МакГонагаллу. Однако комнаты все-таки пришлось сменить. Спустя неделю, перед рассветом после еще одной бессонной ночи, профессор кинула в очередную партию крыс заклинание адского пламени. Комната выгорела вместе с оконной рамой. Дудочка замолчала. «Шалость удалась», – подумал Поттер Скеллингтон, когда Лаванда Браун за завтраком взахлеб рассказывала ему, как ночью тушили пожары, где теперь будет обитать декан Гриффиндора. Из всех предложенных комнат, Минерва МакГонагалл выбрала те, в которых не было окон. В подземельях. Явление призрака. Примечание к части. Внимание. Особо нервным и брезгливым, а также за едой, не читать. В данной главе присутствует жестокое обращение с профессором Снипом и весьма неаппетитные подробности тяжелого детства. Если будете читать, то не жалуйтесь. Гарри нанес немного полировочной пасты на суконку и с нежностью провел по памятной табличке с надписью «Награждается Лилиана Эванс за особые успехи в изучении чар». Гриффиндор, пятый курс, отступил, полюбовался достигнутым эффектом. «Ну и хватит с тебя на сегодня, отбой уже скоро», – проворчал Аргус Филч. «И так чуть не каждый вечер тут возишься, зато ознакомился с достижениями своих родителей». Пожал плечами Поттер Скеллингтон, присел на корточки, почесал загривок и шею миссис Норрис. Кошка одобрительно прижмурила глаза и басовито замурчала. Гарри попрощался с ее хозяином и отправился в Гриффиндорскую башню. По дороге, убедившись, что ни живые, ни призраки, ни портреты не подглядывают, шмыгнул в потайной ход. Не то, чтобы отработки с Филчем сильно обременяли Гарри, но спускать столь предвзятое отношение к себе он не собирался. В конце концов, он мог бы найти этому времени лучшее применение. Скоро зима наступит, а он даже территорию замка не изучил. В запретный лес никак не выберется. То эссе пишет, то в кабинете трансфигурации чистоту наводит, то с суконкой и шваброй в зале наград возится. Принц может убрать грязь вокруг себя, но он принц, а не уборщик. Так что чересчур внимательного профессора с ней потребовалось нейтрализовать, хотя бы на время. Потайной ход привел Поттера Скеллингтона в крошечную каморку, спрятанную в толще стены. Именно там было приготовлено и спрятано все необходимое для окрашивания волос и глаз в соответствии с рецептами тетушки Нэн. Вскоре прическа Гарри представляла собой ярко-рыжие локоны почти до локтей. Зеленые глаза засияли в темноте. Шею обвивало ожерелье мамин голосок. Лицо Гарри прикрыл маской из того комплекта, что получил в подарок от доброго Санты. Кроме вампира, черепа, зомби, какой-то жутковатой обезьяны там была маска вполне себе миленького призрака девочки. Разумеется, Гарри усовершенствовал магловскую штучку парой-тройкой простых наговоров и одним интересным зельицем. Форменная мантия была обработана еще одним, не менее интересным зельицем, чтобы все время колыхалось, будто бы невесомое. Этот рецепт посоветовала Гарри старая знакомая, невеста зомби. Она всякий раз сбрызгивала таким составом свое подвенечное платье и фату, выходя танцевать под полной луной. Эффект получался убойный. Особо впечатлительные личности падали в обморок, видимо, от восторга и умиления, а менее чувствительные драпали впереди собственного визга. На ноги Гарри кинул простенькие чары скользящего шага, чтобы двигаться совершенно бесшумно, как будто бы паря над полом. Приготовления были закончены, шоу начиналось. Гарри спустился по винтовой лесенке на первый этаж. Профессор Снейп обычно начинал патрулирование из подземелья, примыкающего к факультету Хаффлпафф. Прожорливые барсучки охотно бегали на кухню за продуктами для дополнительного ужина, а вместо вкусняшек натыкались на штрафные баллы. Там такой удобный поворот, лесенка, так, совесть, молчать. На ступеньки нанести немного зелья искусственного льда, сработает на ах. Прекрасную галерею с высокими окнами так романтично серебрит лунный свет. Гарри надеялся произвести впечатление не меньшее, чем старая подруга-невеста. Профессор Снейп только-только поймал парочку воспитанников Поманы, отчитал, снял баллы, а главное, отобрал полдюжины пирожков, которыми собирался попозже перекусить сам. Он надеялся, что подвернется еще один барсучек с чаем или кофе в термосе. Для комплекта пирожки грели карман, надежда, душу. Поэтому пока он не торопился покидать гостеприимное подземелье, вдруг откуда-то с первого этажа послышался тихий, печальный звук. То ли плач, то ли песенка, то ли мяуканье. Опять, что ли, призраки шалят, пробурчал профессор. Или кошка застряла в трубе. Главное, чтобы не Минни, а то возмутится, если мне придется ее за хвост вытаскивать. Однако чувство долго звало. Профессор поднялся по лестнице и чуть не сел на последнюю ступеньку. По длинной, залитой лунным светом галереи плыл незнакомый призрак. Вернее, знакомый, очень знакомый. Но прежде этого призрака не видели в замке. Длинные рыжие локоны падают на бледное мертвое лицо. Нездешней зеленью светятся глаза. Гриффиндорская мантия колышется, будто на ветру. Хотя в галерее тихо. Нежный голос жалобно бормочет. Где он? Где он? Должно быть, это Богард, Редикулюс. Нет, качает головой привидение. Не могу уйти, пока не найду моего мальчика. Где он? Где он? Ты знаешь, его нет там, нет здесь. Где он? Куда его подевали? Просила за него, просила. Профессор невольно отступает на самый край верхней ступеньки. Привидение качает головой, жалобно восклицает «Ах!». Ступенька под ногой превращается в лед. Лесенка невысокая, всего 5 ступенек, но пол каменный. Убедившись, что профессор там в подземелье весьма витиевато проклинает пол, ступеньки и всю свою жизнь, Гарри ныряет в потайной ход, которым сюда пришел. Теперь живо, на волосы зелье, смывающее рыжину, маску и мантию в сумку и ходу-ходу. Со скорбным лицом безмерно уставшего на отработках человека, вошел в гостиную Гриффиндора и устремился в спальню к сундуку. Спрятать улики в потайное отделение, куда и всеведущие хогвартские домовики не влезут. Наконец, можно задернуть полог кровати и упасть на подушку. Гарри потряхивало. Он только сейчас сообразил, что профессор Снейп, хоть и злый день подземельный, а все-таки живой, а мог стать неживым, если бы свернул себе шею. Поразмыслив, Поттер Скеллингтон успокоил себя тем, что при самом неудачном окончании этой шалости, можно было бы попросить папу Джека за профессора. Профессор прижился бы у вампиров, возможно, его там даже откормили бы до нормального телосложения и научили модно одеваться. К завтраку профессор Снейп вышел самостоятельно. Правда, сильно хромал, тряс головой и заикался не хуже профессора Квиррилла. На урок зельеварения Поттер Скеллингтон отправился с чувством мученика, идущего в клетку с львами. Судя по выражению лица профессора Снейпа, это сравнение было явным преуменьшением. Чуткие к настроению своего декана слизеринцы двигались на цыпочках и объяснялись жестами. Урок прошел в благопристойной тишине. После звонка профессор попросил мистера Поттера Скеллингтона задержаться. Несколько секунд буравил взглядом потупившего бесстыжие глазки Гарри. Круглые очки мерцали всеми цветами, из-за чего мальчик все равно почти ничего не видел. «Какие интересные у вас очки, мистер Поттер Скеллингтон», — негромко заметил профессор. «Ведь это артефакт?» «Да, профессор, семейный. Вы позволите взглянуть? Обещаю, что верну сейчас же в целости и сохранности». Поколебавшись секунду, Гарри снял очки и протянул профессору. Тот повертел артефакт в руках, но смотрел при этом на мальчика. У Гарри возникло такое чувство, как будто у него червяки ползают по всему мозгу. Похожее бывало на уроках профессора Квиррилла, но сейчас сильнее, намного сильнее. И Гарри вдруг отчетливо вспомнился тот случай, после которого он понял разницу между живыми и неживыми. Его друзья-зомби не то, чтобы очень уж нуждались в еде, но любили порой полакомиться мозгами свежего покойника. В тот раз покойничек оказался не вполне свежий, скорее зрелый. Вот тогда Гарри увидел червей, копошащихся в мозгу. Кажется, таких называют опарышами. Крыта сказала, что не голодна, а шитой корыта, что сойдет. Гарри тоже решился попробовать, но ему не понравилось, совсем не понравилось, а потом было очень, очень плохо. Безоар не помог, и ведьмы отпаивали его углем и взвесью белой глины. Вылечили, потом говорили, что надо бы выпороть, да уже сам себя наказал. А шито, крытой корыто получили от ведьм добрый совет месяц на глаза никому из старших не показываться. За то, что мальца чуть не сгубили, могут и развеять. А Гарри без них все ж таки скучно будет. И вот сейчас от чувства шевеления в мозгу эта история вспомнилась во всех подробностях. Гарри даже позеленел слегка. Профессор тоже почему-то окрасился лицом в традиционный для своего факультета цвет, поспешно вернул владельцу артефактные очки и сказал: «Ступайте, мистер Поттер Скеллингтон, а то на следующий урок опоздайте». Гарри вежливо попрощался и ушел. Профессор покачал головой и пробормотал: «Мда, а я-то думал, это у меня было детство тяжелое». Хэллоуин 1991. Примечание к части. Автор посмотрела «Молчание ягнят» и прониклась восхищением. В этой части, привет доктору Лектеру. Дни летели за днями, как-то незаметно прошли 2 месяца и наступил канун Хэллоуина. Гарри был весь в предвкушении, сегодня после захода солнца Хогвартс сможет, наконец, навестить папа Джек. Можно будет поговорить, Гарри очень соскучился, хоть и писал и получал письма каждую неделю. Чаще было нельзя, Бантику оказалось тяжело летать в сумеречный мир и обратно. Вернувшись в Гриффиндорскую башню, летучий мышь всякий раз жадно пил воду и сутки отсыпался. Гарри жалел зверюшку, не гонял без необходимости. Здесь никто не собирался устраивать праздник лично для Гарри. Весь день шли обычные занятия. На уроке чар профессор Флитвик разрешил, наконец, ученикам использовать волшебные палочки. Требовалось, используя заклинание левитации, поднять в воздух птичье перо. Профессор объяснил, что ошибка в один звук или движение, и незадачливого колдуна придется искать на дне моря или под копытами бешеного быка. Поэтому Гарри сейчас с некоторой опаской смотрел, как Невилл слишком широко взмахивает палочкой. Перо лишь слегка сдвинулось в сторону, но с парты не поднялось. Симус ухитрился перо поджечь. Профессор потушил огонь и выдал новое перо. Рон Уизли размахивал своими длинными руками, как ветряная мельница, выкрикивая все громче и громче явную чушь вместо заклинания. «Рон, ты неправильно говоришь», — не выдержала Гермиона. «Нужно. Вингардиум Левиоса. Раз такая умная, покажи как надо», — огрызнулся Рон. Гермиона тотчас рассекла воздух волшебной палочкой, четко проговорила латинскую формулу. Перо затанцевало в воздухе. «Вы видели?» — обрадовался профессор Флитвик. «Все видели? У мисс Грейнджер получилось». 2 балла Гриффиндору за успешно выполненное заклинание. Гермиона горделиво задрала нос. Рон скривился. Гарри тихонько бормотал заклинание, дирижируя ивовой палочкой. Ощущение было странное. Творить магию без палочки – это все равно, что рисовать масляными красками кистью из кошачьей шерсти. Или делать наброски углем. Часовщик Петер учил Гарри графике и живописи. Говорил, полезный навык для мастера артефактов. А колдовать с палочкой – это как чертить по линейке Рис Федером под суровым присмотром Финкеншейна, который полагал, что чертеж следует делать строго по инструкции. Итак, и это так интересно. Со стороны парты, за которой сидели Дин и Симус, раздался взрыв, полыхнуло жаром. «Вау!» — радостно завопил Симус. Дин, почерневший более обычного, моргал вдвое укоротившимися ресницами. «Мягче, напевнее!» С веселой укоризной воскликнул профессор Флитвик. Не все первокурсники сумели к концу этого занятия поднять в воздух перо. Гермиона пыталась уже после звонка с урока растолковать неудачникам, какие ошибки они допустили. «Отстань, Гринджер!» – зарычал раздосадованный Рон Уизли. «Ты – просто кошмар какой-то. С тобой и так никто дружить не хочет, а ты еще и лезешь все время». Гермиона ахнула. Глаза ее наполнились слезами. Она повернулась и бросилась бежать вдоль коридора. «А чё, неправда, что ли?» — с вызовом сказал Рон, глядя на однокурсников. «Фи, как грубо!» — наморщила носик Лаванда. «С тобой теперь разговаривать никто из девочек не захочет. Да с вами и говорить не о чем. Только хихи и бантики». Лаванда и Парвати тотчас отвернулись от грубияна и под ручку направились в сторону Гриффиндорской башни. Симус и Дин, а следом за ними Невилл, поплелись в ту же сторону, делая вид, что они вроде как не с девочками, но и не с Роном. Поттер Скиллингтон догнал девочек и пошел рядом с Лавандой. Вообще-то очень хотелось дать в глаз Рону, чтобы девчонку не обижал. Но Гермиона не оценит, да еще и разворчится, что, вот, драку устроили. К тому же она хоть и умная, но вела себя глупо. В общем, Гарри решил, что когда Гермиона поплачет и немного успокоится, он ей объяснит, что на дураков не стоит обижаться. А в глаз Рону он даст потом, за что-нибудь еще. Не может быть, чтобы повод не нашелся. К вечеру весь замок пропах печеной тыквой. Фонари из тыкв были по углам, тыква была на столах, тыковки со свечками висели в воздухе над головами учеников. Ничего так, атмосферненько, оценил Гарри. У нас, конечно, круче, но тут тоже ничего. Бу. Лаванда и Парвати с визгом подскочили, когда Гарри шепнул это свое бу им на ухо, слегка пощекотав обеих девочек. «Ну, так даже не интересно, я пока и маску не надел, а вы уже визжите. Надо еще кого-нибудь испугать». Гарри завертел головой. Кстати, а где Гермиона? А она так и сидит с самого урока чар в туалете на втором этаже. Мы хотели с ней поговорить, а она только плачет и говорит, чтобы мы уходили и оставили ее в покое, наперебой заговорили Лаванда и Парвати. Ну что ж, придется пугать ее прямо там. Может быть, тогда она разозлится и перестанет плакать. Решил Гарри и направился в сторону выхода из большого зала. За столами Гриффиндора почти никого не было, но Рон уже решительно вгрызался в свой любимый пирог с почками и говядиной. Пироги с почками. Чудно-чудно, задумчиво мурлыкнул Гарри, пристраиваясь на скамье рядом с Роном. Но я знаю рецепт поинтересней. Человеческая печень с зеленым горошком, тушеная в соусе из кьянти. Невероятный вкус. Фирменное блюдо старого друга моего папы. Рон побледнел, поскушнел и отодвинул тарелку. Издеваешься? Ну что ты? Приятного аппетита, Ронни. Гарри встал и втянул воздух сквозь сжатые зубы, издав жуткое причмокивание, от которого вздрогнул не только Уизли, но и все, кто был в зале. Интересно, твоя печень достаточно нежная, чтобы приготовить ее по этому рецепту? Не дожидаясь ответа остолбеневшего Уизли, Гарри в припрыжку направился к лестнице на второй этаж. У двери туалетной комнаты для девочек Гарри прислушался. Из помещения доносились тихое, жалобное поскуливание. Мальчик оглянулся по сторонам, приоткрыл дверь и осторожно просочился в помещение. Одна из масок уже была у него на лице. Гермиона наслаждалась страданиями и душевным крахом в одной из кабинок. Гарри присел на корточки чуть в стороне от двери, поплотнее завернулся в мантию, растопырил локти и коленки. Потом слегка поскреб пол кончиком ножа. Раздался тихий зловещий звук. В результате, когда Гермиона выглянула, она увидела страшную черную обезьяну неизвестного науки вида, которая глухо ворчала и принюхивалась с явным гастрономическим интересом. Громкий девичий визг огласил помещение. Гермиона швырнула в неведомую зверюшку своей школьной сумкой, в которой, кроме учебников, была пара-тройка томов для легкого чтения на переменах. Гарри успел перекатом уйти с траектории полета страшного оружия, женской сумочки. Его лишь задело по спине и слегка контузило. В следующий момент нежная девичья ручка ухватила за шиворот, другая содрала с головы маску, судя по ощущениям, вместе с половиной волос. «Ты и!» — возмущенно провозгласила Гермиона, потрясая трофеем, маской Кинг-Конга. «Ага!» — согласился Гарри, на всякий случай отползая от разгневанной ведьмочки. «Какого ты себе позволяешь? Ты врываешься, пугаешь. У меня чуть сердце не выскочило. И, вообще-то, это туалет для девочек, Гермиона!» — вклинился в этот поток возмущения Гарри. «Сегодня Хэллоуин. Сегодня положено пугать. А, тогда, ладно», — неожиданно успокоилась Гермиона. «Тогда извини, что я тебя сумкой. Спасибо, что не убила», — пожал плечами Гарри, поднимаясь с пола. «Слушай, а чего ты на нас с Драко тогда в библиотеке взъелась? Что мы, наследники, а тебе учиться надо, так что и поговорить времени нет». Гермиона внимательно рассматривала свои школьные туфли, перебирая пальцами край форменной мантии. «Я тогда с Малфоем просто поздоровалась. А потом девочки, его однокурсницы, сказали, что я грязнокровка, и объяснили, что это значит. Я спросила у профессора МакГонагалл, она меня отчитала, велела подальше держаться от чистокровных, а больше заниматься, зарабатывать баллы». Голос девочки опять предательски задрожал. «Знаешь, Гермиона, я в этом не очень разбираюсь, но я вроде как не считаюсь чистокровным. У моей мамы родители не были магами. И вообще, пойдем лучше еще кого-нибудь напугаем. Вместе это будет интереснее». «А пойдем», — согласилась Гермиона. Маска обезьяны не пережила встречи с напуганной отличницей. Прочнейший латекс, усиленный чарами, порвался как ветхая тряпка. Гарри сказал «фигня» и получил от Гермионы подзатыльник, чтобы не выражался. К счастью, Поттер Скиллингтон был парень запасливый. Сейчас он щеголял с клыками и благородной бледностью на лице. Гермиона в форменной шляпе, с толстенькими косичками и в маске была чудо как хороша. По коридорам Хогвартса брела милая парочка, вампир и зомби. Заметив мелькнувшую за углом тень, выскочили неожиданно и дружно закричали. «Бу, редикулус!» — не растерялся профессор Квиреллу. «Гейрер!» — поддержал общение здоровенный серокожий чувак с дубинкой, который до этого послушно брел за профессором. «Троллы, благие и неблагие, настоящий тролль!» — зашептал вампир, задвигая зомби себе за спину. «Герми, беги!» Профессор поднял руку с волшебной палочкой и забормотал что-то на непонятном ракочущем наречии. «Тролль, казалось, внимательно слушал. Гарри попытался отступить за угол, отпихивая туда же Гермиону, но девочка будто приросла к полу. Сдвинуть с места ее не удавалось, а драпать одному было как-то неправильно. Папа Джек не одобрил бы. Вдруг тролль разъярился и с невнятным рычанием замахнулся дубиной на профессора Квиррелла. Тот ловко отскочил в сторону лестницы, ведущей на третий этаж. Тролль двинулся следом за профессором, потрясая своим оружием. Квиррелл перепрыгнул на ступеньки и начал плести какое-то неизвестное Гарри, но явно эффективное против троллей заклинание. И вдруг лестница дрогнула и пришла в движение. Профессору пришлось хвататься за перила. Тролль обиженно взвыл при виде ускользающей мишени. В этот момент Гарри, который уже как-то привык в мире живых, изо всех сил ущипнул Гермиону за плечо. Та взвизгнула от боли, но пришла в себя. Развернулась и задала стрекача, волоча за собой Гарри. К сожалению, на виск развернулся и тролль. Дети мчались по коридору, куда глаза глядят. Гарри при этом успел перевернуть за собой парочку доспехов. Тролль топал следом. Разбросанные железяки не были для него помехой. Храбрый бантик с истошным писком вился над головой чудища, целил коготками в глаза. Тролль рычал и отмахивался. Немного помог завалявшийся в кармане Гарри флакончик репейного масла, брошенный через плечо. Он удачно угодил под пятку троллю. Монстр заскользил по масляному полу и врезался в статую какого-то древнего волшебника. Тут же затряс головой, заворочился среди обломков и пыли. Но броситься в погоню не успел. Распахнулись створки ближайшего окна, и на каменный пол коридора ступил Джек Скеллингтон. «Папа!» — радостно завопил Гарри. «Весело у вас тут, хорошо празднуете», — одобрил повелитель тыкв. «За нами тролль гонится», — наябедничал Гарри. «Да уж вижу. Вот и говорю, хорошо празднуете. Ладно, сейчас с троллем разберемся, потом со всем остальным». В этот момент тролль выпрямился во весь рост и шагнул к человечкам. Джек не сделал ни одного движения. Он лишь внимательно смотрел в маленькие глазки тролля. Тот опустил дубину и отшатнулся. Физиономия тролля исказилась жалобной гримасой. Он тоненько заскулил, изо рта потекла струйка слюны. Джек продолжал смотреть, слегка оскалив острые зубы. Вдруг тролль развернулся и бросился бежать прочь. Лестницы не было на месте. Тролль попытался перепрыгнуть через пролет и рухнул вниз. Джек прислушался и удовлетворенно кивнул. «Готов. Ну, Гарри, представь меня юной леди». Гарри откашлялся и торжественно провозгласил. «Гермиона, разреши представить, мой приемный отец Джек Скеллингтон, повелитель тыкв. Папа, моя однокурсница, Гермиона Джин Гринджер». Гермиона издала звук, подобный предсмертному писку простуженной мышки. Потом выдавила. «Добрый вечер, сэр. Очень приятно, сэр». Джек наклонил на бок голову череп. «Мне тоже очень приятно, мисс Гринджер, вы очаровательны. Гарри, правда, на нашу крыто похожа, точь в точь», подтвердил Гарри. «Но без маски Гермиона тоже ничего. Не будете ли вы, мисс Гринджер, столь любезны, показать мне вместе с Гарри замок, или у вас другие планы на этот чудесный вечер?» «Точно!» — встрепенулся Гарри. «Папа, пойдем на Цербера посмотрим». «Гермиона, пойдем?» «Да-да», — кивнула головой девочка, явно плохо понимая, о чем идет речь. «Мистер Скеллингтон, сэр, можно спросить?» «Конечно!» — с удовольствием отозвался Джек. «Почему убежал тролль?» «Юная леди, я не только повелитель тыкв. Я повелитель страха. Я могу заставить любого увидеть свой самый кошмарный страх, даже столь маловосприимчивую личность, как тролль». «Спасибо за разъяснение, сэр. О, прошу вас, зовите меня просто Джек». «Хорошо, а я, Гермиона». «Папа, Цербер», напомнил нетерпеливо подпрыгивающий Гарри. «Он томится там в тесном коридоре. Ждет, пока ты его спасешь». «Гарри, манеры», покачал головой Джек. «Ах да, простите, Гермиона. Позвольте предложить вам руку. Угнетенное существо нуждается в нашей помощи. Спасение Цербера». Спасение томящегося Цербера решили не откладывать. Гарри показывал дорогу. Джек шел рядом с Гермионой, задавая вопросы о архитектуре и истории замка Хогвартс. Девочка быстро привыкла к необычной внешности своего любознательного спутника и с удовольствием сыпала именами, датами и названиями стилей. Дверь на запретном этаже легко открылась под костяной ладонью Джека. Цербер спал, негромко похрапывая всеми тремя головами. «Бедолага, он еще и простужен», — посетовал Джек. «Да уж, здесь не Греция». Пес открыл сонные глаза и кинулся к Джеку, радостно повизгивая. Хвост взбивал пыль на каменном полу. Цепь натянулась, останавливая душевный порыв зверика. Цербер разочарованно заскулил. Джек подошел ближе, похлопал по боку, погладил висячее ухо, пробежался костяными пальцами по цепи. Металл на глазах ржавел и осыпался прахом. Вскоре освобожденный Цербер радостно мотал головами и облизывал Скеллингтона. Гермиона робела, переминалась с ноги на ногу у самой двери. Гарри морально терзался. Ему хотелось тоже потискать песика, но оставлять девочку было неловко. По коридору послышались шаги спешащего человека. В помещение вошел профессор Квиреллу. Джек отступил в тень гигантского пса, поэтому профессор его не заметил. Вместо этого Квиреллу увидел Цербера без поводка и стоящих перед ним вампиреныша и зомби-девочку. Искреннее недоумение пополам с ужасом отразилось на лице профессора, но сказать он ничего не успел. В дверях появился профессор Снейп. Этого впечатлительный профессор Квиреллу вынести не смог и со слабым стоном опустился на пол, видимо, в обмороке. Профессор Снейп неизвестным способом опознал самого проблемного ученика даже в маске. Поттер Скеллингтон схватил детишек за капюшон и мантии и вышвырнул за дверь быстрее, чем Цербер успел сказать гав. Левая голова зверя метнулась следом и вырвала клок из подола черной мантии. С болезненным вскриком Снейп бросил в слюнявую морду какое-то заклинание. Цербер отпрянул и стал тереть лапой глаза пострадавшей головы. Две другие пасти оскалились, и тут Джек, выступив из тени, веско сказал: «Фу, сидеть». Цербер послушно плюхнулся на попу. Снейп ответил серией заклинаний, от которых Джек отмахнулся, как от комаров. «Профессор! Профессор Снейп!» В комнату заглянул Гарри. «Не надо драться с повелителем тыкв. Это бесполезно и даже вредно». Профессору, видимо, было знакомо это имя. Поэтому он потихоньку начал отступать к двери, пытаясь одновременно следить за Джеком, Цербером, обморочным Квиреллом и безмозглым Поттером Скеллингтоном. Джек только посмеивался. Тут по коридору опять простучали каблуки, и зелено-клетчатым вихрем появилась Минерва МакГонагалл. Джек поднес к своему черепу костяной палец, призывая к тишине, и отступил за плечо Цербера. «Что здесь происходит?» — гневно вопросила декан Гриффиндора. «Ученики, почему в масках? Почему в запретном коридоре? Представьтесь немедленно. Гарри Поттер Скеллингтон», — бодро проорал вампир. «Г. Гермиона Грейнджер», — проскулила девочка-зомби, сообразив, что вот теперь-то ее будут отчислять. МакГонагалл окинула гневным взором всех присутствующих. Она выглядела злой, как никогда прежде. Даже Цербер на всякий случай задвинулся в угол своего жилища. Возмутительно. Самым холодным тоном обратилась профессор МакГонагалл к ученикам. «Немедленно снимите эту гадость». Дети сняли маски. Вампиры и зомби превратились просто в Гермиону и Гарри, лохматых и замурзанных. «И ничего не гадость», — пробубнил Поттер Скеллингтон, убирая свое имущество в сумку. «Прикольные маски». Крылья носа профессора МакГонагалл затрепетали. Похоже, женщина с трудом сдерживалась, однако ее голос оставался негромким. «О чем вы думали? Это запретный коридор. Мистер Поттер Скеллингтон, мисс Грейнджер, для вас распоряжение директора. Пустой звук». Гермиона опустила голову, глотая слезы. Гарри попытался принять приличествующий ситуации виноватый вид. «По школе бродит тролль. Все ученики должны находиться в помещениях своих факультетов. И вы немедленно отправитесь в гостиную Гриффиндора. Но сначала, по 10 баллов, с каждого из вас». «Да, мистер Поттер Скеллингтон, с моего собственного факультета. А вы?» Скорее всего, Минерва хотела высказать свое видение ситуации профессору Снейпу. Но за спиной у Зельевара, на свою беду, оказался Цербер. Пес не выдержал остроты взгляда профессора МакГонагалл и попытался спрятаться за повелителя тыкв, в котором с первого нюха опознал лучшего во всех мирах хозяина. Джек выступил вперед, с интересом рассматривая Минерву. Та вскинула волшебную палочку, но замерла, не в силах проговорить ни звука. «Любопытно», — сказал Джек. «А если бы дети погибли, ты бы сняла с них по 20 баллов? Выглядишь ты как женщина, но в душе ты кошка, привязанная только к дому и к единственному человеку. Давай посмотрим, что это за человек». Действительно, в комнату уже входил директор Дамблдор в праздничной мантии темно-синего бархата. Мгновенно оценив обстановку, разулыбался каждой морщинкой на лице. «Доброго вечера, я Альбус Дамблдор, а вы?» «Джек Скеллингтон», — повелитель тыкв слегка поклонился. «А, опекун нашего Гарри, очень приятно. Как славно, что вы нашли время заглянуть. Нам нужно обсудить ряд вопросов. Может быть, отправим детей в гостиную, туда сейчас подали ужин, а сами пройдем в мой кабинет и поговорим». Очки половинки поблескивали, голос директора звучал так доброжелательно, что казалось, теперь и всегда все будет хорошо, и иначе быть не может». Джек кивнул вроде как в знак согласия и поманил к себе Гарри. «Гарри, сынок, ты писал мне, что здесь есть больничное крыло. Проводи туда Гермиону, а то она сейчас в обморок упадет. По-настоящему, а не как тот притворщик. Я тебя потом еще найду, а пока мне надо поговорить с твоими преподавателями». Когда дети покинули помещение, директор Дамблдор вновь предложил пройти в его кабинет. Джек ответил ему столь милой улыбкой, что поддельный обморок Квирелла стал настоящим. «Может быть, позже мы и пройдем в ваш кабинет, господин директор», — любезно проговорил Джек. «Но пока и здесь я вижу немало интересного. Тролль, Цербер, одержимый профессор. Не слишком ли много для одной разъединственной школы? Что вы себе позволяете?» — возмущенно перебила Скеллингтона профессор МакГонагалл. «Кто? Что еще хотела сказать декан Гриффиндора, осталось неизвестным». Повелитель тыкв раздраженно махнул рукой. Тонкое серебристое облачко окутало фигуру женщины, и вот на ее месте сердито шипит полосатая кошка с кругами вокруг глаз, похожими на очки. «А кто у нас тут одержимый?» — поинтересовался директор Дамблдор, настороженно покосившись на Снейпа. Тот возмущенно замотал головой, мол, как вы могли такое обо мне подумать. Джек наклонился к распростертому на каменном полу Квиреллу и одним движением костяного пальца стащил с головы профессора тюрбан. С лысого затылка на них глянуло жуткое лицо с красными глазами и носом щелью. «Ты!» — выдохнул подселенец. Джек сделал правой рукой такое движение, как будто зачерпывал воду из ручья. Из лица на затылке заструился темный дым. Завыл, заметался. Но не тягаться бесплотному духу с повелителем сумеречного мира в день его всемогущества. Джек левой рукой вытянул из кармана фрака стеклянный шар, похожий на напоминалку, и хлопнул по нему правой рукой. Тотчас темный дым закрутился, заметался внутри, и притих. Тело бывшего профессора Квирелла обмякло. Чудовищное второе лицо исчезло, на затылке кровоточила рана. «Я умею удержать в заточении тех, над кем зло властвует безраздельно», — с намеком проговорил Джек. «Это все ваши человеческие дела, я обычно в них не вмешиваюсь. Но здесь учится мой наследник, и я не хочу, чтобы он вернулся в сумеречный мир слишком скоро». Джек подкинул шар с темным дымом внутри. «Здесь только часть души какого-то чудика. Что за чудик, и где все остальное, не знаете, директор?» Директор задумчиво пожал плечами. «Я, право, не уверен. А если не знаешь наверняка, то стоит ли говорить? Может быть, сперва надо разобраться». «Ага», — перебил его Джек. «Ну и темный с тобой, сам разберусь. Ты, главное, в школе порядок наведи. Цербера я заберу. Цербер принадлежит нашему леснику», — поспешно сказал директор Дамблдор. «У вас тут лесником Плутон служит?» — изумился Джек. Снейп чем-то подавился. Дамблдор развел руками и укоризненно вздохнул. «Ну, так значит, Цербера я забираю», — подытожил Джек. «Чудика тоже соберу и заберу. Этого...» — Скеллингтон пошевелил носком лакового ботинка тело Квирелла. «Этого еще подлечить можно. Пусть пока остается. Троллы там, в подземелье. Дохлый тролл вам нужен? Оставьте, если вам он не требуется», — очень вежливо сказал профессор Снейп. «Забирайте», — благосклонно кивнул Джек. Потом внимательно посмотрел на неровно стоящего профессора, обратил внимание на порванный подол мантии, уже пропитавшийся кровью. Укоризненно глянул на Цербера. Тот попытался загрести оторванный клок черной ткани под коврик. Джек вытащил из заднего кармана фрака флакон матового стекла и сунул под нос правой голове песика. Голова высунула язык. С языка в емкость плюхнулась порция вязкой слюны. Джек закрыл пробку и протянул флакон профессору Снейпу. Пояснил: «Укусы Цербера лечатся только слюной Цербера. Ну, вы все-таки детишек спасать пытались». Судя по выражению лица Снейпа, он глубоко сожалел о том, что не скормил детишек песику лично. Но с другой стороны, согласен подставлять конечности Церберу на постоянной основе, если за это с ним будут расплачиваться слюной этого существа в придачу к дохлым троллям. Джек повернулся к Дамблдору и продолжил самым задушевным тоном: «Вы уж проследите тут за порядком, уважаемый директор. Детки в школе учиться должны, а не подвиги всякие совершать. И Гарри на лето устроите в приличную семью, раз уж сами себя его опекуном назначили. Я через год вернусь, проверю. Мистер Скеллингтон, верните мне, пожалуйста, моего заместителя», — спохватился Дамблдор. Джек покачал головой. «Вы тогда захотите, чтобы все пошло по-прежнему. Пусть дама побудет кошкой, для ее же собственной пользы. Если за год надумает что полезное, то опять дамой станет, а вы пока новых преподавателей подберите. Как говорил один мой знакомый, покойник, кадры решают все. На прощание Джек коротко кивнул, ухватил Цербера за ухо и шепнул: «Домой, призрачное войско». Гарри знал, когда с папой Джеком можно поспорить, а когда не стоит. Вот сейчас, как самый послушный во всех мирах сын, наследник Поттер Скиллингтон сопровождал мисс Грейнджер в больничное крыло. Она совсем расклеилась, брела, если вести за руку, но вся дрожала и явно не видела, куда идет. Видимо, не привыкла к подобным приключениям. Гарри попытался подбодрить девочку. «Ну что ты так расстраиваешься? Цербера папа заберет к себе. И Церберу будет хорошо, и школе. И все будут живы, в основном. И тебя вылечит, и Снейпа, и Квирелла». «Профессора Снейпа и профессора Квирелла», — встрепенулась первая ученица Гриффиндора. «Узнаю Гермиону», — обрадовался Гарри. «Чего расстроилась то? Мы могли сегодня умереть», — всхлипнула Гермиона. «А теперь нас могут отчислить, что еще хуже. Надо что-то делать с твоими приоритетами», — проворчал Гарри. «Не боись, не отчислит. За один проступок положено только одно наказание. Баллы сняли, значит уже не отчислит. Правда?» — возликовала Гермиона. «А ты точно знаешь, я читал об этом», — произнес Гарри, явно пародируя саму заучку Грейнджер. «Где?» — деловито поинтересовалась собеседница. «Устав школы Хогвартс, мисс Грейнджер». «Ага, мисс Грейнджер явно собиралась в ближайшее время найти эту полезную книжицу, изучить и законспектировать». В больничном крыле мадам Помфри помахала волшебной палочкой над Гермионой. Диагностические чары у школьной медика-ведьмы получались, ну просто заглядение по мнению Гарри. Потом девочку заставили выпить содержимое нескольких флаконов. Умиротворяющее зелье, укрепляющее и, видимо на всякий случай, что-то для улучшения обмена веществ. После чего велели отправляться в свою гостиную. Умиротворяющее, похоже, было концентрированное, так что в Гриффиндорскую башню Гермиона шла в припрыжку и даже что-то напевала себе под нос. У самого портрета полной дамы из сумрака коридора выступил повелитель тыкв. «Ой, привет, Джек!» — обрадовалась умиротворенная мисс Грейнджер. «Доброго вечера, Гермиона!» — благожелательно откликнулся Скиллингтон. «Вы позволите лишить вас общества мистера Поттера Скиллингтона? Нам с наследником необходимо обсудить кое-какие семейные вопросы». «Конечно! Пока, Гарри!» «Всего доброго, Джек!» Гермиона улыбнулась Скиллингтоном и удалилась в гостиную. «Милая девушка!» — одобрительно кивнул головой Джек. «Разумная такая! И волосы пушистые!»